Из стихов генерала Опочинина 1812 года. «Вдали от собственного дома, на льдине из чужой воды, следы осеннего разгрома, побед несбывшихся плоды, окончен бой, и в нем в жестоком мы проиграли, генерал на льдину хрупкую упал, войны таинственным итогом, пренебрегая мертвым оком, последний подает сигнал прощания пред встречей с Богом. И юношеские года, и лет покойных череда, все кажется минутным вздором, лишь лед с Зачанского пруда во сне или наяву всегда перед его потухшим взором нам преподало провиденье не просто меру поведенья, а горестный урок паденья и за кровавый тот урок, кому тут выскажешь упрек пустых словес нагромождение. Ну хорошо, он бездыхан, а мы-то как же молодые, пусть вшивые, но ведь живые, неужто из горячих ран себе соорудим карьеру и будем хвастаться не в меру под батальонный барабан?